Алексей не ожидал встречного вопроса. Ему казалось, что про то, о чем он спрашивает, брат сам должен догадаться, иначе какой же он брат? Тем более с его жизненным и духовным опытом, с его способностями разбираться в людях, в житейских ситуациях. «Не знаю, наверное, во всех». «Как Богу будет угодно», — привычной фразой верующего человека отделался от него отец Иннокентий. Затем внимательно посмотрел на брата и спросил: «У тебя все нормально?» «Да, вполне», — соврал Алексей. И после того они более не говорили. Встречались на коротке. Когда Алексея почему-то потянуло на могилу к отцу и матери в родную деревню, в Бежецк. Необъяснимо, без какой-либо надобности и причины. Наверное, чтобы лишний раз напомнить самому себе, что здесь его берег, и он-то ждет его всегда, несмотря ни на что. И хотя не дает ответа на мучившие его вопросы, но и в свою очередь не требует от него никаких объяснений. Накопившаяся метущаяся энергия поиска закончилась тогда для Алексея довольно банально. Он женился, причем на бывшей сокурснице, с которой в годы учебы совсем даже не то, чтобы дружил или встречался, а даже виделся всего лишь пару раз, и то на общих лекциях по философии и всемирной истории, так как группа, в которой училась Зоя Изломова, принадлежала кафедре новейшей истории. Все происходило в то время для Алексея достаточно бурно и, по словам родственников, скоропалительно и необдуманно. Они повстречались пару раз, потом однажды даже поцеловались. И все, больше ничегошеньки не было. Но как смогла притянуть его эта смуглая, с тонкими линиями фигура девушка? Алексей не мог себе этого объяснить. Казалось бы, с ним происходило все то, что бывает сотнями и тысячами таких же, как он, молодых людей. Влюбленность или, может быть, что-то большее. Но почему? Зачем? Отчего все потом изменилось и превратилось во что-то фатальное и неизбежное? Он не понимал. Почему именно его выбрала эта девушка, также для него оставалось загадкой. Ведь он был иногородний, что для москвичей всегда было немаловажной деталью, а иногда даже и очень существенной. К тому же вокруг Зои крутились мужчины, весьма респектабельные и с положением, не чета неустроенному Алексею. И все же выбор пал именно на него. И он радовался этому, как радуются дети, искренне, с открытым сердцем, без малейшей тени страха и опасений за будущее. Наверное, такие же чувства переполняли и Зою. По крайней мере, она не лукавила, когда произносила тайные слова признания. И он верил этому, верил всему, что было и могло еще произойти между ними. Они расписались быстро, без церемонии принятых торжеств. Родители Зои, узнав вначале о проделке своей горячо любимой дочери, пришли, мягко говоря, в смятение и негодование. Им казалось, что их дом посетила какая-то страшная и роковая беда. И надо было обязательно что-то с этим делать. Но когда мать совершенно случайно прознала, что ее дитя уже на третьем месяце беременности, все стало на свои места. Все вдруг от чего-то помягчали, расплылись в добропорядочных улыбках, потом забегали в разные стороны, словно ошпаренные, и в конце концов окончательно успокоились. Делать было нечего. Факты говорили сами за себя. Молодым уступили третью небольшую комнату, принятую считать в семье Изломовых гостевой. К Алексею вначале относились как-то официально, держа дистанцию и этикет семейного приличия. Чувствовались интеллигентные корни в этом семействе. Но потом надуманные стены рухнули, и состоялось признание его за своего домашнего. И все же иногда ему казалось, что это было с их стороны всего лишь знаками приличия, чем действительно теми искренними проявлениями отеческой заботы. Вскоре Алексей устроился в один из исторических журналов заместителем главного редактора. И теперь он вполне солидно считался кормильцем молодого семейства. Его непридуманное, спонтанное счастье на какое-то время отодвинуло все остальные жизненные проблемы и идеи на задний план, и чета о Перегудинах зажила, как говорится, на полную катушку. Теперь нас трое. И в этом маленький секрет такой большой-большой компании, шутила Зоя на манер героя известного мультфильма, когда пеленала новорожденную дочку, которую сразу же назвали Валя в честь бабушки Валентины Аркадьевны. «Про какой такой секрет ты что-то там бубнишь, мамочка?» Алексей осторожно трогал щечки маленькой дочки. «А ты не догадываешься?» «Ни капельки», — улыбался Алексей маленькой Валюшке. «Правда, доча?» «А что, мы тебя так славненько любим?» «Меня?» Алексей недоумевающим взглядом играл с Зоей и с дочкой одновременно. «А кого же еще, дурачок?» «Это просто фантастика, Зая». В особые минуты он менял в ее имени, как ему казалось, холодную букву «О» на более певучую «А». После таких признаний они обычно сплетались в одно целое. И даже иногда плач ребенка не был им помехой. Никто в эти сладостные для обоих минуты не мог оторвать их друг от друга. Даже если бы очень захотел, не получилось бы ни за что на свете. Родители радовались цветению молодого семейства. И особенно гордились перед родственниками и знакомыми, что их зять – историк и работает в престижном журнале. А еще преподает в техническом вузе и таким образом обеспечивает семью не хуже других. Поэтому им и не стыдно за свою единственную дочь перед множеством завистливых знакомых и родственников. Разлом этой семейной идиллии случился внезапно, без всяких на то причин, со стороны родителей и Зоиных родственников. Если не считать, что в это время уже отбушевали перестроечные страсти, и череда 90-х годов XX века сделала всех прагматичными и более циничными по сравнению с прежними поколениями советских людей. Времена крикливой гласности и перестройки сдали человека труда в руки звереющего на глазах капитала. Как-никак приходилось выживать в этой злополучной череде капиталистического переустройства страны Советов. Особенно доставалось привыкшей к некой налаженной в чем-то престижной жизни столичной интеллигенции. К этому времени подросла дочка, и Зоя устроилась в музей «Панорама Бородинской битвы». Алексей по-прежнему работал в журнале. Однажды, когда Алексей Перегудин, как всегда устремленно, выйдя из метро, мимо спешащих взволнованных лиц, также спешащих окунуться в трудовую деятельность, оказался невдалеке от редакции журнала. Его вдруг пронзила образная молния в виде идущего впереди человека. Он увидел вместо силуэта этого прохожего живого государя, идущего так же быстро на работу, как и прочие горожане. Живой государь был одет в гвардейский мундир и фуражку. Сбоку Алексей успел рассмотреть свисающие аксельбанты и развивающийся в разные стороны казачий колпак, словно монашеский клобук. Алексей, не осознавая, зачем он это делает, поспешил за этим гражданином и неожиданно для себя уперся, что называется, лбом прямо в церковь, возвышающуюся в одном из соседних переулков. Человек в облике живого государя скользнул через приоткрытую церковную дверь и скрылся за нею. Алексей словно на привязи последовал за ним. Но как только он оказался в церкви, то кроме множества икон в храмовом пространстве он ничего более не увидел. Возле свечного ящика сидела пожилая женщина и что-то сквозь очки читала. Заметив Алексея, она обратила к нему свой взор, всем видом показывая, чего желаете. «Простите, вы не видели здесь человека? Он только что вошел». «Нет, растерянно», — сказала женщина. «Вроде бы никто не входил сейчас. А вам кого?» «Я, извините, ищу государя». Как это вырвалось у Алексея, он и сам не понимал. Рассудок продолжал пребывать в плену видения. Он понимал это, но ничего не мог с собою поделать. «Какого государя?» «Нашего, царя-батюшку». Женщина как-то странно посмотрела на Алексея, отложив книгу и приблизилась к прилавку, чтобы лучше рассмотреть незнакомца в храмовом полумраке. Затем добродушно улыбнулась и тихо сказала: «Вам, наверное, нужен отец Николай». Алексей словно очнулся после короткого, но крепкого сна. Пелена видения спала, и он огляделся по сторонам. В церкви действительно никого не было. Медленно догорали одинокие свечки. С образов на него смотрели знакомые лики святых. Странная тишина заполняла его чувствительный слух. Он непроизвольно задумался. «Да-да, вы правы. Когда его можно увидеть?» «К сожалению, он только совсем недавно ушел. Отслужил и ушел домой. А вы приходите завтра на литургию или на вечерню». Женщина принялась перебирать какие-то книги под прилавком и уже более не замечала Алексея. В тот день Алексей не появился на работе. Ему звонили на мобильный телефон, но абонент был недоступен. Первая всполошилась Зоя, когда через несколько дней Алексей появился дома. «Где ты был?» «Не спрашивай меня». «Что значит «не спрашивай»?» — не отступала жена. «Его все ищут, уже в милицию заявили, а он не спрашивай». «Мне надо во всем самому разобраться». «Не ожидала от тебя такого, Леша, не ожидала». Она присела, уставшая за эти дни неизвестности и обреченная. Ее распущенные волосы слиплись и превратились в грубые замусоленные сосульки. «Все от нервов», — подумала Зоя, пытаясь расчесать сломанным гребешком волосы. Но ничего не получилось. Они рвались, еще больше ломая гребешок. «Такой идеальный мужичок завел себе подружку. Это банально, Леша, это не к лицу тебе». Молчавший все это время Алексей попытался тут же оправдаться, но не смог. Такие нужные в эти минуты слова не попадались, а первые попавшиеся только еще больше все портили. «Ты не права, Зоя», — тихо сказал Алексей. «А позвонить, когда я все ночи не могла заснуть, трудно было? Или тебе было так хорошо, что и про наш телефон забыл?» «Ты очень сейчас не права», — твердил свое Алексей. «И не надо про меня ничего выдумывать. Не надо меня с грязью смешивать. Я ни в чем перед тобой не виноват». «Хорошо», — успокаивалась Зоя. «Тогда где ты был? Что с тобой случилось, Леша?» «Я говорю тебе, ничего. Мне надо во всем самому хорошенько разобраться, понимаешь ты или нет». Зоя отошла от него. И видно было, как грусть накрыла ее в эти минуты страшным серым покрывалом. Она ушла в родительскую комнату к матери и долго оттуда не выходила. Еще через некоторое время на работе у Алексея вспыхнул пожар. Загорелась лестница и один кабинет. Слава богу, не его, а соседний. Алексей появился как раз в тот день, как все это случилось. На него никто не обратил внимания. Прибывшие пожарники действовали размашисто, не жалея воды и пены. В результате выгоревшее пространство зияло, словно черная дыра, сдобренная остатками седой пены. «Ты знаешь, что тебя искали даже в морге?» Белая рубаха у главного редактора Анохина была вся мокрая и грязная от сажи, будто он самолично занимался тушением пожара. При этом они разговаривали в его кабинете, который находился в другом конце коридора. Появился же он буквально перед самым приездом пожарных. Его все время отвлекали звонки, пожарные и сотрудники журнала. Одна сильно испугавшаяся женщина, скорее всего, это была бухгалтер, не отступала от Анохина. «Вот кто мне сейчас вернет баланс. Скажите, Роман Валерьевич, кто?» «Да подождите вы, Лидия Николаевна, с вашим балансом. Видите, человек объявился. Мы же уже думали черт знает что». «Значит, вы живы?» Будто помешанная смеялась, заметив, наконец, Перегудина бухгалтер. «А я-то думала, что вы сгорели». «Что вы такое говорите, Лидия Николаевна?» Анохин воспаленными глазами посмотрел на бухгалтера. «Алексей Трофимович пропал еще до пожара. Разве вы об этом не знали?» «Простите, Алексей Трофимович», — все так же истерично и в то же время заискивающе проговорила бухгалтер. «У меня с этим балансом все перевернулось в голове. И ваш кабинет не сгорел?» «Да не сгорел он, не сгорел», — нервничал главный редактор. «Идите, Лидия Николаевна, не мешайте, пожалуйста. Видите, мы заняты». Бухгалтер, еще больше чего-то испугавшись, тут же исчезла, не проронив ни слова. «Видите, как все у нас тут запущено. Между прочим, с головами». Сел на свое привычное место Анохин. «А почему? Скажите, почему?» «Это вы меня спрашиваете? А кого же еще?» «Я не знаю». Анохин стал разгребать груду бумаг, возвышающуюся на его столе. Наконец откопал какие-то листки и протянул их Перегудину. «И это вы намеревались таким образом опубликовать у нас в журнале?» Алексей увидел знакомые ему листки, утвержденные грамотой Великого Московского собора от 21 февраля 1613 года, а также молитвы о восстановлении самодержавного царства русского, которую он приготовил со своими комментариями еще неделю назад. Тогда этот материал показался Анохину любопытным, и он взялся ознакомиться с ним. Но буквально уже через день, накануне исчезновения Перегудина, он вынес для себя приговор этим листочком и уже более не возвращался к этой теме. Хотя, собственно, никто его с этой публикацией, естественно, на протяжении последнего времени и не мог тревожить, так как автор, попросту говоря, отсутствовал и даже не подавал признаков жизни. Только теперь снова представился момент вспомнить об этом, казавшемся Анохину странном инциденте среди его сотрудников. «А почему бы и нет?» — спокойно среагировал Алексей. Анохин пристально посмотрел на Перегудина, постучал по кипе бумаг карандашом и сказал: «Алексей Трофимович, я вас что-то никак не могу понять. Или вы притворяетесь, или вам так нравится. А я вас не понимаю. Чего здесь особенного из ряда вон выходящего? Уже книги выпущены о государе-императоре Николае Александровиче. Кстати, недавно в серии ЖЗЛ появилась и в других издательствах. А вы почему-то так реагируете на этот материал, который в полном собрании законов Российской империи уже давным-давно опубликован». «Вот и хорошо. А мы здесь при чем?» Анохин закурил. «Я думал, что наша общественность, интеллигенция, наконец, читатели сами должны по этим документам разобраться, что к чему. И пусть себе на здоровье разбираются. Для этого есть соответствующие издания». Анохин прищурил один глаз, тяжело выпуская сигаретный дым и покашливая, то ли от общей задымленности, то ли от собственного табачного дыма. «Зачем же нам вляпываться так примитивно, так непрофессионально, так, я бы сказал, скандально, да еще с какой-то молитвой, непроверенной и невесть откуда взявшейся? Мы же не желтая пресса, не гламурный журнал «Поток истории». Кого вы хотите всем этим удивить?» Он помахал перед собой Алексеевыми листочками. «Скажите на милость, кого?» «Я думал, что все это даст положительные всходы. Активный анализ ученого сообщества среди историков. Мы же публиковали подобные архивные источники. И ничего. Нет, вы, право, реально перетрудились. Или, наоборот, не дорабатываете что-то. Анохин вдруг встал и подошел к стоящему растерянному Перегудину. Вы простите меня, Алексей Трофимович, но когда я вас брал в журнал, мне кое-кто намекал, что с вами надо быть начеку. А я, извините, все не верил. Думал, все это так, шутки, одни пустые разговоры. А теперь вижу, что все это совсем не так. Что все это не безобидные вещи,